а говоришь одинаково. Я за себя воевал, а не за генералов. Мне, если на правдах гутарить, не те, не эти, не по совести. А кто же? Да никто. Альшанов плюнул через всю комнату, сочувственно засмеялся. Ему, видно, тоже никто по совести не пришелся. Ты раньше будто не так думал. Мишка сказал с целью уязвить Григория, но тот и виду не подал, что замечание его задело. И я, и ты, все мы по-разному думали. Иван Алексеевич хотел, выпроводив Григория, передать Мишке подробней о своей поездке и беседе с председателем, но разговор начал его волновать. Очертя голову под свежим впечатлением виденного и слышанного в округе, он кинулся в спор. «Ты нам голову пришел морочить, Григорий. Сам ты не знаешь, чего ты хочешь». «Не знаю», — охотно согласился Григорий. «Чем ты эту власть корить будешь? А чё ты за нее распинаешься? С каких это ты пор так покраснел? Об этом мы не будем касаться. Какой есть теперь, с таким и гутарь, понял? Власти тоже, дюжа, не касайся, потому я председатель, и мне тут с тобой негоже спорить. Давай бросим. Да мне и пора уж. Это я в счет обывательских зашел. А власть твоя, уж как хочешь, а поганая власть. Ты мне скажи прямо, и мы разговор кончим. Че она дает нам, казакам?» «Каким казакам? Казаки тоже разные. Всем, какие есть. Свободу, права. Да ты погоди, постой, ты чего-то...» «Так в 17-м году говорили. А теперь надо новое придумывать», — перебил Григорий. «Земли дает? Воли? Сравняет? Земли у нас, хоть заглонись ею. Воли больше не надо, а то на улицах будут друг дружку резать. Атаманов сами выбирали, а теперь сажают. Кто его выбирал? Какой тебя ручкой обрадовал? Казакам эта власть, окромя разору, ничего не дает. Мужичья власть, им она и нужна. Но нам и генералы не нужны. Что коммунисты, что генералы — одно ярмо». «Богатым казакам не нужна, другим?» «Дурья голова! Богатых-то в хуторе трое, а энти бедные. А рабочих куда денешь?» «Нет, мы так судить с тобой не могем. Нехай богатые казаки от сытого рта оторвут кусок и дадут голодному. А не дадут, с мясом вырвем. Будя пановать. Заграбили землю. Не заграбили, а завоевали. Прадеды наши кровью ее полили. Оттого, может, и родит наш чернозем. Все равно, а делиться с нуждой надо. Равнять так равнять. А ты на холостом ходу работаешь. Куда ветер, туда и ты, как флюгерок на крыше. Такие люди, как ты, жизнью мутят. Постой, ты не ругайся. Я по старой дружбе пришел погутарить, сказать, что у меня в грудях накипело. Ты говоришь равнять. Этим темный народ большевики и приманули. Посыпали хороших слов и попер человек, как рыба на приваду. А куда это равнение делось? Красную армию возьми. Вот шли через хутор. Взводный в хромовых сапогах, а Ванек в обмоточках. Комиссара видал, весь в кожу залез, и штаны, и тужурка, а другому и на ботинки кожи не хватает. Да ведь это год их не власть прошел, а укоренятся они, куда равенство денется». Говорили на фронте, все ровные будем, жалования и командирам, и солдатам одинаковые. Нет, привада одна. Уж ежели пан плох, то из хама пан во сто раз хуже. Какие бы поганые офицеры ни были, а как из казу не выйдет какой в офицеры, ложись и помирай, хуже его не найдешь. Он такого же образования, как и казак.